Создание рычага для изменений. Ранее в этой книге я упоминала, что очень трудно достичь изменений в ваших отношениях с нарциссом в отсутствии рычага. В предыдущих сценах намек на то, что отношения могут разрушиться, создавал эффект рычага. Это все важные отношения. Супруг или романтический партнер, родители супруга или родные братья и сестры. В таких отношениях обе стороны выбрали оставаться связанными друг с другом. Рычаг оказывается встроен, когда отношения важны, и нарцисс не хочет вас терять. Следовательно, бездумное или жестоко угрожающее создание рычага для нарцисса не будет давать вам преимуществ. Это может создать лишь уродство. Вместо этого создавайте рычаг, подчеркивая то, насколько эти отношения значимы для вас. Сопровождайте это вашим страхом, что все распадется на части, если вы оба не будете совместно работать над тем, чтобы улучшить ситуацию. Давайте взглянем на три самых важных инструмента для усиления рычага в ваших отношениях. Правило неявного допущения, подход от малого к большому и тайм-ауты. Правило неявного допущения. Правило неявного допущения более известно как дать кому-то выгоду в виде сомнения. Вы подсказываете нарциссу, что он, вероятно, не оценивает, насколько болезненными являются его слова. Вы полагаете, что он не хотел быть таким категоричным, но вы все равно расстроились. Помните, большинство нарциссов на самом деле не имеют намерения навредить. Скорее, они стремятся защитить себя. Тем не менее, это на самом деле причиняет боль, и их нужно призывать к ответу. Вы можете удерживать рычаг и избегать разрушительных и защитных аргументов, если вначале будете сопровождать свои высказывания намеком на вашу веру в добрые намерения нарцисса. Подход от малого к большому. Подход от малого к большому широко известен как репетиция в костюмах. Вы знаете, что нравится людям, и быть принятыми ими – это то, чего желаем мы все. Особенно это касается нарцисса, несмотря на его протесты «мне плевать, что обо мне думают люди». Ваши личные наблюдения и его неблагосклонное поведение символизируют микрокосмос его взаимоотношений с другими и миром в целом. В этом подходе вы с эмпатией указываете на то, что его чувство вседозволенности и самовозвеличивающее поведение понятны вам. Вы осознаете сбивающие с толку послания, которые он получал в детстве. Возможно, в один момент его баловали, а в следующий лишали внимания и игнорировали. Вы говорите, что знаете о его стремлении заработать статус, игнорируя правила и ожидая особого внимания от других людей. Потом вы объясняете, что усиленно старались понять его и были с ним достаточно открыты, многое прощали. Тем, кто его не знает с этой стороны, он может казаться заносчивым, и они не хотят находиться рядом с ним. Они могут не проявлять достаточной заботы и не говорить ему правды. Это усиливает ваш рычаг, потому что он не может спрятаться от вашего сострадания и смягчающей мудрости. Также он не может справиться с болью от постоянного чувства изоляции. Тайм-ауты. Чтобы поддерживать рычаг давления на нарцисса, вам нужно быть услышанными. Вы можете быть взвинчены, в состоянии гнева, на грани ядовитого вербального выброса или отступления. В этом случае вам потребуется время, чтобы снизить накал чувств и разложить по полочкам провоцирующие события, которые надавили на ваши горячие кнопки. Если вы сделаете это, то максимизируете ваш потенциал, чтобы быть услышанным. Книги по саморазвитию для пар и управлению гневом битком набиты рекомендациями взять тайм-аут. Когда вас охватывают переполняющие чувства, или нарастание гнева. Это хороший совет. Тайм-ауты могут быть очень полезными для самоконтроля и саморефлексии. Также они позволяют стихнуть физиологическим последствиям реакций драться, бежать или замереть. Джон Готман, всемирно известный эксперт по отношениям и предотвращению разводов, говорит об испытаниях и важности успокоения перед тем, как вступить в общение после вызвавшего разлад эпизода. Существуют многие уравновешенные и вроде как счастливые пары, которые могут ругаться без вредящих последствий для их отношений. А есть пары, имеющие хрупкую связь друг с другом, которые ссорятся так, что это вредит им. Часто таким парам требуется время, чтобы стабилизировать свое турбулентное эмоциональное и физическое состояние, прежде чем перейти в зону исправления ситуации. При таком тайм-ауте каждый человек ищет временной дистанции от другого, вероятно, уходя в соседнюю комнату или отправляясь на прогулку на какое-то оговоренное время. Смысл в том, чтобы взять тайм-аут и остыть, а затем только вернуться к спорному вопросу или даже просто находиться рядом друг с другом. В схемной терапии мы также рекомендуем, когда вас провоцируют, а тело и разум захлестывают переполняющие, возможно, гневные чувства, лучше поискать временного убежища, чтобы перевести дух и восстановить эмоциональное равновесие. Но что вы можете сделать во время тайм-аута, чтобы помочь себе снова почувствовать себя комфортно в собственной шкуре? Дышите. Мягкое успокаивающее дыхание, которое вы используете в практике, описанной в пятой главе, может помочь. Во время тайм-аута оставайтесь на месте и уделите несколько мгновений подъему и опусканию живота. Чувствуйте, как ваши легкие расширяются и сжимаются. Ощущайте прохладу вдыхаемого вами воздуха и тепло выдоха. С каждым вдохом купайте разум и тело в баюкающем спокойствии и пронзительной ясности. Используйте карточку схемы. Держите под рукой одну или две карточки, которые могут выступать в роли подсказки для определения той схемы, жертвой которой вы пали, и вашего пробуждения к здесь и сейчас. Карточка может выступать в роли гида, направляя вас к более здоровым реакциям. Выберите карточку, используйте 4 шага, которые вы узнали в 4 главе: наблюдение, оценка, идентификация и дифференциация. И добавьте финальный шаг в виде поиска здоровых способов успокоить себя. Первое. Наблюдение. Заметьте, какие чувства вы испытываете. Второе. Оценка. Свяжите соответствующие схемы с этими чувствами и вашими реакциями. Третье. Идентификация. Назовите чувства и реакции, которые могут быть вызваны схемами. Четвертое. Дифференциация. Отпустите фантомы прошлого и ощущайте себя с позиции «здесь и сейчас». Пятое. Самоуспокоение. Поищите здоровые способы, позволяющие успокоиться в настоящий момент. Вот как это может выглядеть. Первое. Я осознаю, что чувствую ярость по отношению к нарциссу. Второе. Мои схемы эмоциональной депривации и самопожертвования активируются, потому что я чувствую себя неправильно понятой и негодую из-за того, что меня недооценивают. Третье. Я хочу закричать и наказать его. Я также замечаю, что меня тянет что-нибудь съесть. Четвертое. Все эти чувства принадлежат беспомощной маленькой девочке, которой приходилось идти на огромные жертвы, чтобы чувствовать собственную значимость. Но сейчас мне больше не нужно ничего доказывать. У меня есть выбор. Я не бессильна, и у меня на самом деле есть права в этих отношениях. Извергать гнев на нарцисса бесполезно. Обилие вредной пищи может принести сиюминутное успокоение и лишь закамуфлирует боль, но не исцелит ее. У меня есть право злиться, но мне не обязательно становиться этим гневом. Я здравомыслящий человек, который понимает проблемы и заскоки нарцисса и свои собственные. Я способна выступить в качестве представителя своих чувств и хорошего защитника своего уязвимого «я». Я должна выступать в собственную защиту, не устраивая истерик. 5. Вместо перехода в режим гнева или подавления своих чувств перееданием, я могла бы сделать что-то другое. Делать записи в дневнике на протяжении 5 минут. Позвонить подруге, которая всегда знает, как меня успокоить и придать уверенности, когда я чувствую себя подобным образом. Записать и порепетировать, что я хотела бы сказать и каким образом, когда мы снова затронем эту тему. Переключите внимание. Здоровые способы переключения внимания могут также быть ценными для стабилизации вашего настроения и успокоения эмоций во время режима тайм-аута. Вот некоторые рекомендации. Читайте или пишите стихи. Слушайте музыку. Решайте кроссворды. Организуйтесь. Напишите список дел. Танцуйте или пойте. Сделайте зарядку. Помедитируйте. Примите ванну. Сходите на массаж. Роль эмпатии в терапевтических взаимоотношениях. Многие партнеры и члены семей нарциссов спрашивают меня, что происходит в терапии с нарциссом или парой, имеющей подобные проблемы? Как мне найти подходящего терапевта? Что мне следует искать в терапевте? Какой подход является самым эффективным при лечении нарциссизма? Терапевт не должен быть просто хорошим слушателем, признающим при помощи рефлексии правомочность жалоб и неизменного избегания нарцисса. Терапевт должен также быть жестким и способным противостоять гневу и критике нарцисса. Если терапевт слишком пассивен, нарцисс с большой вероятностью потратит много времени на хвастовство, обвинение, поиск одобрения и, возможно, колкости в адрес терапевта. Если терапевт в растерянности, нарцисс почувствует это и будет стремиться взять верх над ним, и либо поведет терапию в свою сторону, либо завершит ее. Если терапевт слишком интеллектуален, существует риск, что это усилит режимы соперничества и отстраненности у нарцисса. Терапевт также должен иметь подлинное любопытство и использовать эмпатию, понимание и способность к эмоциональному резонансу с этими сложными клиентами. Это предполагает усилия для того, чтобы почувствовать внутренний мир клиента. В этом случае не обязательно соглашаться с клиентом или переходить к состраданию или сочувствию. Конечно, эмпатическая конфронтация – один из самых важных навыков в работе с этими клиентами. Я часто использую этот подход с нарциссичными клиентами, говоря что-то вроде: «Да, я понимаю, что папа внушил вам мысль о том, что вы имеете право на особые привилегии, но мир не устроен таким образом. Он не подготовил вас к жизни в этом мире, особенно когда дело доходит до взятия ответственности за влияние ваших действий на других людей и разрешение себе быть по-настоящему любимым. И я должен сказать вам, что то, как вы говорите со мной прямо сейчас, очень отталкивает и отвлекает от дела. Я представляю, что людям должно быть трудно воспринимать вашу позицию, высказанную в таком оскорбительном тоне. В терапии эмпатическая осознанность — это стартовая площадка для установления границ и призвание клиентов к ответственности за недобрые действия и отсутствие угрызений совести. Иногда это позволяет перейти к более глубоким исследованиям. Настойчивое давление против демонстративного избегания и эмоциональной отстраненности нарцисса может помочь. Это способствует изменению оборонительных шаблонов поведения и анализу эмоций, из-за которых он не может сдвинуться с места. Наконец, терапевт должен быть искренним, говорить правду и быть осознанным. Работая в переживаниях от момента к моменту и рефлексируя их в отношениях во время терапии. Нарциссы часто проявляют недоверие, особенно к людям, к которым они не безразличны. Высвечивание истины через процесс открытия создает связь, которая рождает атмосферу безопасности и доверия в терапии. Самое главное, чтобы терапевт был способен сказать правду нарциссичному клиенту и установить границы, не умаляя достоинства клиента. Таким образом, терапевт помогает сделать репарентинг клиента, усиливая его здоровое, зрелое «я», удовлетворяя ключевые потребности уязвимой части личности, спрятанной внутри. Заключение. Изменения могут быть очень утомительным и изматывающим занятием. Не каждый готов или хочет меняться, или вообще заинтересован в этом. Страх может быть основным препятствием, включая страх пробуждения ужасных чувств, заложенных в схемах, даже если цель — унять эти чувства. Но с учетом всего того, что вы узнали о мозге, изменение возможно. У вас снова появляется надежда. В этой главе у вас был шанс увидеть эту возможность в действии. Вы получили ключевые инструменты для вдохновляющих перемен. Эмпатическая конфронтация, сочувствие, защита собственных интересов, установление границ и поддержание рычага для воздействия. В заключительной главе этой книги я продолжу вести вас по уже знакомым стратегиям. Предыдущие моменты будут повторяться, усложняться и подгоняться конкретно под ваш запрос.